И все же подобное поведение золотой молодежи вызывало у меня некоторый диссонанс. Я то представлял, что меня ждут пафосные балы, светские вечера и прочая скучная хрень, которую я видел в исторических фильмах, а в итоге здешние вечеринки никак не уступали по разврату нашим рокерским тусовкам. Тем временем мы зашли внутрь, где народу было в несколько раз больше. Казалось, что Орловы позвали на эту вечеринку абсолютно всю золотую молодежь Санкт-Петербурга, а может и не только золотую. «Шуйская уже тут?» – поинтересовалась Лена, подхватив бокал шампанского с подноса мимо проходящего официанта. «Пока нет», – ответил Алексей. «Она с Болотовым и Астафьевой прилетит», – добавил Григорий. Оказалось, что сегодня их можно было различать по цвету глаз. У первого они были ярко-голубыми, а у второго изумрудно-зелеными. «С Болотовым, значит», — хмуро произнесла девушка. «И чего этому уроду здесь надо? Он же сейчас полностью поглощен подготовкой к ранговым соревнованиям. Видимо, решил развеяться. Мы сами узнали об этом только 20 минут назад. Пытались до вас дозвониться, но вы не брали трубку. Просим прощения». Романова хмыкнула и залпом осушила бокал. «Ничего страшного, Алексей. Рано или поздно мы бы все равно пересеклись. Ладно, вам, наверное, нужно встречать других гостей». Парни верно поняли намек и, откланившись, снова направились на улицу. «Мы же решили прогуляться по комнатам и посмотреть, чем занимаются гости». В первой комнате народ бодро танцевал под клубную музыку. Тут все было более-менее прилично. Во второй находились в основном мужчины. Они расположились на стульях и смотрели матч по рандболу, транслирующийся на огромной плазме, размером с половину стены. При появлении Романовой все быстро подскочили и сделали глубокий поклон. Лена им ответила обычным кивком, после чего мы перешли в третью комнату. Вот здесь наконец-то было тихо и спокойно. Это был большой зал, в котором стояло несколько столов, за которыми молодые люди играли в карты и общались. Романова предложила пройти к угловым диванчикам, где можно было спокойно поговорить и отдохнуть. «Стоило нам расположиться, как из ниоткуда появился официант. Ваше высочество и Воронов, Ярослав Воронов, помог я парню. На самом деле я должен был сказать, что являюсь баронетом, но мне категорически не нравилось это слово. Хоть другой титул получай». Официант кивнул. «Что будете заказывать?» «Советую крымское сухое 1962 года». «Нет», — отмахнулась Романова, — «принесите нам бутылочку имперского кристалла». «Конечно, ваше высочество. Что-то еще?» «Когда освободится место за столом?» «Через 7 минут граф Суворов собирается пройти на задний двор для дуэли с бароном Анаприенко, так что его место освободится». Девушка легонько махнула рукой, давая понять, что официант свободен. «Лен, а что у вас с Болотовым? Судя по всему, ты будешь не очень рада видеть его. Я понятия не имел, кто этот человек, но раз с ним конфликтует сама наследница престола, значит, точно какая-то шишка. И будет странно, если я буду спрашивать, кто это». «Лен», — переспросила она, — «не слишком ли фамильярно? После того, что произошло между нами полчаса назад, поздно думать о фамильярности. Тем более странно переходить на «ты» и продолжать называть тебя Еленой». «Да, было хорошо», — улыбнулась девушка. «Сразу понятно, что ты никогда не посещал подобные вечеринки. На прошлой встрече Аркадий посмел издеваться над Алексашкой. Он самоубийца, что ли?» Искренне удивился я. «Разве тайная канцелярия не пресекает подобное? Отец считает, что мы сами должны стоять за свою честь. Но на самом деле он просто не хочет ссориться с князем Болотовым, который поставляет нашей армии вооружение». «Понятно. Так чего Александр не вызвал его на дуэль, а он и не понял ничего? Мой брат он, простой и не очень понимает намеков. А так как никто, кроме самого Болотова, не смеялся, тот ничего и не заметил. То есть этот, Аркадий, может обращаться с вами как хочет, и ему ничего за это не будет». В этот момент нам принесли бутылку шампанского и разлили по бокалам. Когда официант ушел, Елена ответила: «Нет, конечно, Георгий и Арсений стерли бы этого хмыря в порошок, поэтому к ним он и не сунется. А ты?» Романова посмурнела и не стала ничего отвечать. Вместо этого она отложила бокал и направилась к игорному столу. «Кажется, разговаривать об этом человеке она не хочет. Спустя полчаса я уже подумывал присоединиться к ребятам в бассейне. Им, по крайней мере, было весело. Думал пройтись по дворцу и посмотреть, есть ли тут кто-нибудь знакомый, но вовремя вспомнил, что сопровождаю саму наследницу престола, а это накладывало определенные обязательства. Вот если бы мы пришли сюда раздельно, было бы совсем другое дело. А так надо просто сидеть и светить лицом. Поэтому все это время я провел за неспешной беседой с какой-то молоденькой девчонкой по имени Томика, которая была сильно впечатлена моим геройским поступком на парковке галереи. Романова то и дело бросала на меня подозрительные взгляды, но все же продолжала сидеть за игральным столом. И, судя по возгласам, с картами у нее сегодня не шло. Внезапно одна из дверей, ведущих в нашу комнату, резко отворилась. Казалось, что ее чуть ли не с ноги открыли. «Всем доброго вечера, дамы и господа», — громко произнес молодой крепкий парень с невероятно нахальным выражением лица. Вместе с ним были две абсолютно голые и мокрые девушки, которых он, судя по всему, притащил из бассейна. Народ как-то вяло поздоровался, а сам парень увидел Лену, ухмыльнулся и перевел взгляд на меня. «Так, девчонки, мое появление получилось эффектным, и вы мне больше не нужны», — он шлепнул обеих по задницам и закрыл за ними дверь. «А чего мне никто не сказал, что на этой вечеринке будут знаменитости?» Он бодро зашагал в мою сторону. «Малышка, а ну брысь отсюда!» Японка пискнула и тут же пропала из виду. Сам парень плюхнулся рядом со мной, подхватил бутылку нашего кристалла и присосался к его горлышку. «Воронов, вот скажи, что у тебя за приколы странные? Сначала избиваешь Салтыкова и его дружков, а потом спасаешь от смерти. Где логика? Врагов надо добивать, а не помогать им. Ну ничего, пообщаешься со мной подольше, многому полезному научишься». Я бросил быстрый взгляд на Елену, но та продолжала смотреть куда-то в стол. «Ну ладненько, мы с вами знакомы?» — сухо спросил я. «Ах да, где мои манеры?» — он протянул мне руку. «Аркадий Семенович Болотов». Вместо того, чтобы ответить на рукопожатие, я не спеша отпил от своего бокала, и парню это явно не понравилось. «Слышь, Романова, кажется, мне придется проучить твоего сопровождающего. Эта сволочь явно пытается через меня спровоцировать Елену. Только вот почему девушка ему не отвечает? Нет, я не против подраться и проверить парочку наработок, придуманных во время тренировок с егерем, но в жизни не поверю, что Романова боится его. Значит, для такого поведения есть веская причина. Попробуй». Я был максимально спокоен. Болотов нехорошо ухмыльнулся и сделал еще несколько глотков кристалла. Наконец-то хоть какое-то веселье. Он швырнул пустую бутылку в стену рядом с официантом, который стоял неподалеку, и поднялся на ноги. «Ярослав, пойдем-ка выйдем, поговорим». В этот момент в комнате появились близнецы, а вслед за ними зашли Шуйская и Астафьева. И если первая была не в настроении, то вторая смотрела в мою сторону с мстительной улыбкой. «Аркадий, мы, по-моему, договаривались с тобой», — сказал Григорий. «Никаких вызовов нашим гостям, или у нас будут с тобой проблемы». Болотов померился взглядами с Орловыми, после чего засмеялся и хлопнул Алексея по плечу. «Вы чего такие серьезные? Знаете же, что я впахиваю, словно у меня 3 кредита, ипотека и десяток спиногрызов на обеспечении. Вот и решил немного отдохнуть и повеселиться». Он посмотрел на окружающих, но те молчали и продолжали следить за ситуацией. «Хей, народ, всем шампанского за мой счет, вообще-то это наш алкоголь», — заметил Григорий. «Ну, значит, за ваш счет, нашли проблему», — не растерялся Аркадий, положив близнецам руки на плечи и направившись с ними в сторону выхода. «Все парни, пойдем в бассейн. Видал я там несколько симпатичных девчонок, которые утверждают, что побывали в гареме османского султана. Кажется, драки сегодня не будет». У Романовой было отличное настроение. Ярослав купился на ее душераздирающую историю про тяжелые взаимоотношения с отцом и не стал высказывать претензии касательно посещения Марфы. А может, он просто отвлекся на ее сексуальное тело? Мальчики такие мальчики. Господи, как же ими легко управлять. Как вообще можно было поверить, что кто-то из императорской семьи будет рефлексировать на тему внутренних взаимоотношений? Их с детства учили тому, что эмоции не должны мешать делу. И наследники императорского рода прекрасно запомнили этот урок, кроме, разве что, Алексашки. Но того мало кто воспринимал всерьез. Но планы на этот вечер чуть не испортил появившийся Аркадий Болотов. Этот самодовольный выродок пользовался тем, что император не хочет ссориться с его отцом, и пытался самоутвердиться за счет легких издевок над наследниками. Алексашка этих подколов не замечал, а если бы и заметил, то вряд ли бы обратил на это внимание. Его вообще мало что интересовало, кроме своей жены. Сама же Романова легко бы поставила этого выскочку на место, но, было одно большое но: в будущих планах Елены Болотову-старшему отведена весомая роль, и ей совсем не хотелось портить отношения с Семеном только потому, что она намылила шею его сынку, в котором тот души не чаял. Как же жаль, что не находилось никого, кто бы бросил Аркадию вызов. Кто-то понимал, что слабее, иные боялись влияния его семьи, а у других просто не было повода, ведь младший Болотов вел себя максимально осторожно с теми, кто способен надрать ему задницу. Вот и сегодня он захотел унизить Романову, вызвав ее сопровождающего на дуэли и без труда победив его. Как ни странно, Ярослав не показал ни капли страха. Он вообще вел себя подозрительно зрело, что не очень вязалось с его психотипом, составленным во время поступления в академию. Впрочем, у мальчика за последнее время было столько травмирующего опыта, что нет ничего удивительного в том, что характер начал меняться. Кого-то трудности ломают, а других закаляют. Это жизнь. Но сегодня Романова еще раз убедилась в том, что приняла правильное решение, когда обратила внимание на Воронова. К тому же, и любовник из него очень даже ничего. А значит, совсем скоро она посвятит его в первую часть своих замыслов. Постепенно вечеринка набирала обороты. Весь первый этаж превратился в сплошной танцклуб, а второй в настоящий бордель. Народ уже давно ничего не стеснялся и разгуливал по дворцу в одном нижнем белье, а то и вовсе без него. Причем я заметил, что это касалось только низшей знати. Представители богатых и влиятельных родов вели себя куда сдержаннее. Шуйская со Стафьевой так вообще демонстрировали максимальное презрение ко всему происходящему. А вот у братьев Орловых началась настоящая паника. Несколько совсем отмороженных гостей умудрились вскрыть кабинет их отца и достать оттуда коллекционные кубинские сигары. И сейчас близнецы ходили по территории дворца, с ранговой пылью наготове, и пытались найти нарушителей. Они уже понимали, что им неизбежно достанется, и хотели заранее отыграться на тех, кто доставил им эти проблемы. Ну а мы с Романовой решили покинуть вечеринку ближе к полуночи. Но кто же знал, что для нас эта ночь только начинается. Глава 19. А Скоттей не знает. Он здесь, здесь. Истислав сейчас будет выступать. Пока мы ждали, когда машина прилетит с парковки, как какая-то девчонка выбежала из дворца и начала вопить как ненормальная. Более того, народ как-то резко засуетился и побежал внутрь. Даже Романова начала оглядываться и прикусывать губу. «Кто такой Истислав и с чем его едят? Звезда молодежная», – произнесла Лена. Было видно, что ей очень хочется пойти, но не хочется нестись сломя голову вслед за толпой. Статус не позволит. Играет на электрогитаре, барабанах и рояле. А еще очень недурно поет. «Ага, коллега, значит». Похоже, это судьба. И как хорошо играет. Думаю, в Российской империи он лучший. Но я только вскользь интересовалась этим вопросом. Понятно. Ты же не будешь против, если мы пойдем послушать человека? Ты тоже его фанат? Я покачал головой. Не его, а музыки. Подставил локоть, предлагая за него зацепиться. Посмотрим, на что способен этот виртуоз. Концерт проходил во внутреннем дворе. Для артиста успели собрать небольшую импровизированную сцену, на которой он настраивал инструмент. Также, помимо него, там были барабанщик и еще один бас-гитарист. То ли его группа, то ли кто-то из местных гостей, хрен их разберет. Инструменты то Орловым принадлежали. Уж не знаю, кто именно из них играет. Думал, что придется пробиваться через людей, но при виде Романовой, народ уважительно расступался, пропуская нас вперед. Поэтому уже скоро мы оказались в первом ряду, рядом с близнецами, которые раздавали команды персоналу. Те, в свою очередь, расставляли стулья, доделывали сцену и равномерно распределяли гостей. Если Истислав действительно суперзвезда, то тут может начаться давка. А Орловым это точно было не нужно. Им еще за сигары от отца влетит неслабо. А чего вы не предупредили, что сегодня будет выступать Страйк? Поинтересовалась девушка у парней. Истислав Страйк – любопытный псевдоним. Интересно, как его зовут на самом деле? Его Болотов пригласил, ответил Григорий. Знали бы, что он приедет, устроили бы не вечеринку, а концерт. И народу было бы больше, грустно добавил Алексей. А вам присутствующих не хватило, поинтересовался я. Чем больше народу, тем более запоминающейся выйдет вечеринка. Это тебе совет на будущее, Воронов. Всем тихо, Истислав начинает играть. Ну хорошо, посмотрим, что может этот гений. Парень хорош, ничего не скажешь. Люди были в невероятном восторге от его музыки. Правда, как мне кажется, он немного не угадал с репертуаром. Классика в современной обработке хороша, но явно не для молодежной вечеринки, где народу больше хотелось чего-нибудь зажигательного. Болотов запрыгнул на сцену и приобнял музыканта за плечи. «Хотел бы поблагодарить моего друга, Истислава, за то, что превратил эту унылую вечеринку во что-то на самом деле запоминающееся. Хей, официанты, раздайте всем шампанского, я хочу выпить». Он дождался, когда большая часть публики получит свой напиток и продолжил. «Давайте поднимем бокалы за способность находить правильных и талантливых друзей, которые чего-то достоят». При этом Аркадий посмотрел на нас с Леной и ухмыльнулся. «Вот как, снова решил спровоцировать? Ну хорошо, сам напросился». Я тоже запрыгнул на сцену и подошел к Истиславу. «Позволишь, а ты умеешь?» – ответил он с подозрением. «Инструмент пусть и подаренный, но все же дорогой. Не волнуйся, я перехватил электрогитару в руки и прошелся пальцами по струнам. Как же хорошо, если что случится, компенсирую. Не знаю, какие вокальные данные прошлого Ярослава, но я сразу выбрал композицию, которую собираюсь сыграть. Именно с помощью этой песни мне удалось стать популярным после дня первокурсника. Стать популярным и обеспечить свою половую жизнь на полгода вперед. Эх, университет, счастливое было время». Пока настраивал гитару, быстро прошерстил всемирную паутину и убедился в том, что в моем новом мире нет ни этой песни, ни этого фильма. Романова, Шуйская и Астафьева стояли в первом ряду и с удивлением смотрели на меня. Даже у княжны исчезла ее пакостная улыбочка. Видимо, никто не ожидал, что я умею и петь, и играть на гитаре. Ну, насчет первого я пока что тоже не был до конца уверен. Хорошо, хоть инструмент абсолютно ничем не отличается. Я подошел к микрофону и ударил по струнам. Мало кто в моей молодости не знал этой песни из известного фильма. Это, так сказать, классика подростковой комедии. Ну что ж, поехали. Скотти не знает. Сцот ты даесн текнов. Тхатфион на антме. Дайтын мы ван еверсундой. Народ сначала был в небольшом замешательстве, но потом поймал ритм и начал бесноваться. Кто-то просто прыгал и толкался, кто-то просто танцевал, а несколько совсем сорвавшихся с катушек начали обливать окружающих шампанским. Дорогущим, мать его, шампанским. Барабанщик тоже быстро сообразил, что к чему, и начал подыгрывать мне. «Сцот ты даесн текнов, сцот ты даесн текнов, сцот ты даесн текнов, сцот ты даесн текнов, дон те тел сцот ты даесн текнов». После того, как я закончил, все окружающее пространство взорвалось аплодисментами. Романова сдержанно улыбалась и хлопала в ладоши, Шуйская продолжала удивленно смотреть на меня, только княжна Астафьева вместе с Болотовым готовы были убить меня взглядом. Не понравился им мой бенефис. Ну, я этого и добился. Вы кусите, недруги. Но больше всего восхищение высказал Истислав, когда запрыгнул на стену и подошел ко мне. «Дружище, он взял у меня гитару и передал персоналу, которые начали складывать инструменты. Ты где так играть наловчился? А что это за песня? Сам написал? Почему на английском? Я все более-менее известные рок-группы английского королевства знаю, и это явно не из их репертуара. А давай где-нибудь присядем, поговорим нормально». Я даже немного опешил от такого напора. Походу, меня сейчас снова в рок-группу звать будут. Но нет, мне пока вообще не до этого. Хотя если это принесет существенную прибыль и не будет занимать много времени, то можно попробовать. Главное проверить, какие песни и исполнители в этом мире есть, а каких нет. К примеру, тут существует группа «Руки вверх», а вот «Иванушек» нет. Правда, Жукова зовут Романом, и большая часть его песен звучат несколько иначе. К примеру, в знаменитом хите «Изменено имя», и теперь она звучит как: «Потому что есть Арсений у тебя, и осенний ты вздыхаешь зря, и осенний все твои мечты, только о романе позабыла ты». А еще я искренне обрадовался, когда узнал, что в этом мире жив Сергей Бодров-младший. Но здесь он не актер, а один из офицеров императорской гвардии. Он пробовался в кинематографе, но потом отдал предпочтение воинской стезе. В общем, отличия между мирами были, но и сходств было достаточно. Так что надо быть аккуратнее с плагиатом. Может нарваться и поставить себя в очень неловкую ситуацию. Тем временем Истислав продолжал ждать моего ответа. «Слушай, мне сейчас надо к своей спутнице». Я кивнул в сторону Лены, которая явно ждала моего возвращения. «Может, в другой раз пообщаемся? А насчет песни, да, она моя. Есть и еще парочка, как на русском, так и на английском». Страйк посмотрел на Романову и понимающе хмыкнул. «Ну хорошо, напишешь в вече, окей?» Он похлопал руками по своей кожанке и достал визитку. «Или набери меня, как время свободное будет. Буду рад встретиться. Бывай». Он хлопнул меня по плечу и, спрыгнув со сцены, которую уже начали оперативно разбирать, направился к трем фанаткам, которые ждали его неподалеку. Я же направился к Романовой, о чем-то беседующей со смеющимися близнецами. Неожиданно передо мной возникла младшая Шуйская. Она сегодня была в красном сарафане и с красной лентой в голове. Девушка, походу, полностью копирует стиль собственной матери. «Воронов, не ожидал от тебя таких талантов». На ее лице отчетливо виднелась борьба сразу нескольких эмоций. Вроде и стесняется, и злится, и заинтересованность некоторая имеется. «Может, я ошибалась на твой счет, как думаешь?» «В душе не знаю, какие у тебя были мысли на мой счет. Мы как-то не особо успели пообщаться, если ты помнишь. Я тебя принял за секретаршу, ты меня захотела прибить. Романова этого не допустила и надавала тебе по заднице. Вообще-то там можно было засчитывать ничью», — возмутилась Шуйская. «Хорошо, пусть будет ничья», — девушка мило хихикнула. «И мне это показалось странным. То ли она совершенно не умеет флиртовать, но пытается помириться, то ли, а других вариантов нет. Ибо учитывая короткий опыт нашего общения, после таких слов, она бы точно взорвалась и накинулась на меня. Впрочем, я не против, чтоб на меня накидывалась девушка в легком сарафане. Всяко лучше, чем мужик. Тогда может исправим это, как насчет того, чтобы на днях посидеть где-нибудь, пообщаться. На свидание приглашаешь? Ну чего сразу свидание?» Затушевалась девушка. «Просто посидим, кофе выпьем. Попробуем узнать друг друга получше». «Договорились», согласился я. «Детали обсудим потом. Будем считать, что рад был тебя видеть». Подмигнув девушке, побыстрее направился к Лене, пока мне еще кто-нибудь встретиться не предложил. Пора заканчивать этот вечер. Шуйская смотрела вслед уходящему Воронову. Наконец-то у нее получилось немного наладить отношения с парнем и начать выполнять задание матери. Пожалуй, сейчас она бы не стала столь остро реагировать на ее предложение. Кто же знал, что Ярослав окажется такой интересной личностью. С таким можно и... Так, спокойнее, Екатерина, он всего лишь задание. Кать, ты идешь, Аркаша зовет на второй этаж, пообщаться. Девушка посмотрела на княжну Астафьеву. Она прекрасно понимала, как именно Болотов общается с девушками. Фу, Кате стоило только представить, как этот слизняк к ней прикасается, так ее передернуло. Нет уж, она согласилась приехать вместе с ним, только ради небольшой возможности позлить Романову. Но та этого словно не заметила, зараза такая, весь вечер пялится на Ворона, будто он не просто ее сопровождающий. А может так и есть, маме любопытно будет об этом узнать. Только вот почему ей было так неприятно представлять их близость. Неужели младшая Шуйская начала ревновать парня? Глупости какие, не бывать этому. Не иду и тебе не советую, ответила девушка, после того как немного отвисла. Аркадий воспользуется тобой и тут же забудет, как звали. Он не посмеет, возмутилась княжна. Он хороший, просто у него очень напряженная подготовка. Не то что этот, Воронов. И чего это Астафьева про Ярослава внезапно вспомнила? Впрочем, без разницы. Катя устало вздохнула и покачала головой. Если девушка хочет наделать ошибок, то это только ее дело. А свою задачу на этот вечер Шуйская выполнила. Оба, на позиции. Еще раз, рявкнул егерь. Мы с Килой стояли друг напротив друга и готовились к атаке. Шла 21-я дуэль между нами, и это только за сегодняшнее утро. Чем ближе мы приближались к первому отборочному раунду ранговых соревнований, тем более суровым становился егерь. Прошло 2 недели с момента тусовки у Орловых. За это время Петр Петрович стал для нашей парочки учителем, лучшим другом, братом и самым жестким истязателем. Он следил за нашим питанием, так как неправильный рацион замедлял отклик ранговой пыли на запросы нанороботов. Он гонял нас на тренажерах, так как мы должны быть выносливыми. Он обучал нас тактическим приемам, которые можно было использовать во время боя. В общем, выжимал из нас все соки. И мне это на самом деле нравилось. Я еще по прошлой жизни помнил, как напрягает излишнее внимание. Причем не просто напрягает, а мешает нормально жить. А этого внимания, особенно после моего импровизированного концерта, было слишком много. Вот что бывает, когда человеком управляет его гонор и самолюбие. Захотелось, видите ли, себя показать, так и хочется теперь спросить. Показал, доволен, да ни хрена я недоволен. Вот именно поэтому тренировки мне были только в кайф, я даже перестал в народное вече заходить, чтобы лишний раз не светиться и никого не обижать, только по вечерам проводил недолгие беседы с Романовой и Шуйской, по поводу всего, ну и, иногда, с Минами или Ханака, касательно семейных дел. Тем временем Кейла выпустил перед собой ранговую пыль, по которой бегали маленькие фиолетовые искры, и создала из них щит и короткий меч. Я же создал двух черных птиц средних размеров, а остальную пыль перевел в режим защиты. Кстати, салтыковскую пыль я так и не использовал, своей хватало, точнее, не совсем своей. На прошлой неделе ко мне пришел человек от Искарею, вручил ранговую пыль, которая принадлежала моему дяде. Больше она ему явно не понадобится. Заморался Константин Артемович, сильно заморался. Если по закону, то ее мне должны были передать только через 5 месяцев. Все-таки вещдок, как-никак. Но тут показал себя плюс от близкого общения с одной из наследниц престола. Лена где-то подсуетилась, с кем-то поговорила, и теперь у меня был внушительный запас. Причем практически втрое превышающий то количество, которое я мог сейчас контролировать. Поэтому салтыковский подарок теперь хранился в сейфе и был чем-то вроде стратегического резерва. «Ну и чего встали?» – спросил егерь, направив свою пыль на подзарядку. Последний час я снова пытался пробить его усиленный щит. Обычный у меня уже получалось прошибать. Поэтому преподаватель решил передохнуть. А я поменял пыль на запасную и приготовился к поединку. Кейла запустила маленькую молнию, которую без труда отбила моя защита. Следом полетела еще одна, а потом целый столб небольших искр. В последнем случае я решил не рисковать и приказал одному из воронов полететь на перерез. «И это все?» – улыбнулся я. «Неужели позволишь какому-то дворянчику себя победить?» Девушка стиснула зубы и швырнула в меня наэлектризованный клинок, который в полете разделился на двое. От первого я просто увернулся, а второй перехватил ворон и швырнул в обратную сторону. Кейла совсем не ожидала такого трюка, поэтому только в последнее мгновение успела выставить щит и отбить бросок. Стоп! Егерь рывком поднялся с кресла, на котором отдыхал, и направился в нашу сторону. Ярослав, где подглядел прием с перехватом? Просто фантазию подключил, ответил я. Пока у нас появилась небольшая передышка, я воспользовался моментом и начал менять песчинки ранговой пыли с разрядившихся на заряженные. Чистого рода импровизация. Отлично, импровизирую и дальше. Только почему обоих воронов не использовал? В тебя вообще-то 2 кинжала полетело. Боялся, что концентрация собьется, и в итоге пропущу обе атаки. А мне и прошлого удара током хватило с головой. Услышав последнюю фразу, Кейла довольно улыбнулась. В последней дуэли именно она одержала верх, в процессе нехило тряхнув меня электричеством. «А ты чего улыбаешься?» – рявкнул Петр Петрович на девушку. Расслабилась после прошлого боя и чуть не пропустила неожиданный удар. «Будь Ярослав хоть каплю поопытнее, ваша дуэль бы уже закончилась. Прошу прощения, преподаватель», – нахмурилась фиолетоволосая. Она вообще очень остро реагировала на критику, но всегда работала над ошибками. «Бой послезавтра, а вы до их пор совершаете детские ошибки. Зарубите себе на носу, что на этом турнире ваш потенциал раскроется только к началу группового этапа. Точнее нет, неправильно выразился. Даже там, среди курсантов и студентов военных университетов, вы будете считаться аутсайдерами. Неужели там настолько сильные ребята?» – спросил я. «А то ты не знаешь, мы же с вами разбирали записи некоторых бойцов, с которыми вам придется столкнуться. Так, подзарядились? В бой. Глава 20. Выходной. За день до боя Петр Петрович дал нам выходной. Он считал, что мне и тем более Кейле не помешает моральная разгрузка перед важным событием. И был полностью прав. Эта сумасшедшая череда тренировок уже малость напрягала. А ведь дальше будет только хуже. Полная загруженность мне привычна. Все-таки последние 2 года я провел в турне, но хотелось бы иметь какое-то время на себя. Да и мир надо было узнать получше. Внезапно появившееся свободное время я решил потратить на ознакомление с семейным бизнесом и встречу со Стисловым. Так как вопрос финансирования моих хотелок вставал в полный рост, было бы неплохо подзаработать с помощью моих музыкальных талантов. Снова в тур я не собираюсь, но продать парочку хитов за хорошую сумму могу. Ну или на корпоративе каком-нибудь сыграть за кругленькую сумму. Хотя сперва надо узнать, согласуется ли это с дворянской честью. Девушек я самым наглым образом продинамил, иначе весь день точно пойдет на смарку. Любовные утехи они такие, с легкостью можно увлечься и забыть о делах. Романова все-таки попыталась настоять на встрече, но услышав, что мне нужен отдых перед боем, сдалась. К ранговым соревнованиям Лена относилась не менее серьезно, чем Петр Петрович. Ну а Шуйская после вечеринки вообще была само смирение. На утро у меня были назначены переговоры со Стисловым. В прошлой жизни мы проводили такие встречи по вечерам в каком-нибудь модном месте. Но сегодня надо было менять свои привычки. У Минами было свидание с парнем, который претендовал на ее руку и сердце. Так что она освободится только после 4, а без нее ехать в пекарню нет никакого смысла. Встретились мы на втором этаже ресторана русской кухни под названием «Сударь». Само заведение находилось на Невском проспекте и представляло собой помесь традиционной кухни и смелых решений в области современного интерьера. Вроде такая помесь называлась эклектикой. Как-то встречался с одной заумной девицей, дизайнером, которая была помешана на своей работе и постоянно просвещала меня о разных направлениях интерьерного стиля. Вот и запомнилось. Истислав уже был на месте и сейчас флиртовал с официанткой, которая смотрела на него с неприкрытым восторгом. «Ярослав, давай сюда!» Он активно замахал рукой, привлекая к себе внимание. «Я пришел пораньше, так как знал, что к обеду заведение забьется разного рода снобами. Считают, что если проведут часик в ресторане на Невском, то проникнутся духом аристократизма. Скажи, бред?» Присутствующие начали оглядываться на него и недовольно перешептываться, а парню было абсолютно пофиг. Казалось, он вот-вот закинет ноги на стол, запачкав белоснежные скатерти. Настоящий бунтарь. Значит, сработаемся. И чего уставились на меня? Царский осетр сам себя не скушает, продолжал Истислав, откровенно развлекаясь. Вы наоборот спасибо должны сказать за бесплатное развлечение. Многие аристократы мне приплачивают за выступление. Вам же оно досталось за даром. Я подошел к нему и тепло поздоровался за руку. Парень определенно располагал к себе. Ты чего народ терроризируешь? Я сел напротив и начал листать меню. Специально утром ничего не ел, чтобы здесь попробовать чего-нибудь эдакого. Так скучно, он развалился на спинке стула. А то они сидят с такими важными лицами, словно от качества их трапезы зависит судьба человечества. Оглянувшись и посмотрев на посетителей, я понял, что Истислав прав. Надо быть проще, и люди к тебе потянутся. К сожалению, многие этого не понимают. В этот момент к нам подошла официантка. Она бросила еще один томный взгляд на музыканта и повернулась ко мне. «Может, посоветуете что-нибудь? Я у вас в первый раз. Вы хотели бы позавтракать или предложить обеденное меню?» «Второе. Тогда на первое советую окрошку с ветчиной из индейки на квасе, а на второе щучьи биточки. Вам очень понравится», – пролепетала девушка. «И клюквенный морс», – добавил я. «И клюквенный морс, что-то еще?» «Нет, спасибо». Официантка забрала меню и тут же удалилась. «Ты серьезно здесь ни разу не был?» – удивился Истислав. «До сегодняшнего дня я думал, что любой уважающий себя аристократ хотя бы раз тут да побывал. Так говоришь, словно сам не относишься к высшему сословию, потому что так оно и есть. То есть ты из простолюдинов?» «Простолюдин мне не бывает», — вальяжно ответил он. «Можешь считать, что я самый, что ни на есть, простой и самый, что ни на есть, людин. А с этим будут какие-то проблемы?» «Никаких, абсолютно. Может, поговорим о делах?» «Эх, а как же светские беседы? Смотри, какая сегодня погода отличная, можно ведь и о ней поговорить. Истислав, у меня действительно немного времени. Давай пропустим эту часть разговора и сразу перейдем к сути. Думаю, и по делу нам будет что обсудить. Ну, во-первых, друзья называют меня Ис. А во-вторых, давай, я не против. Просто настроение сегодня такое, такое, хочется кричать на весь мир о том, как мне хорошо. Только у нас народ же скованный, сразу подумает, что я не в себе. Есть такое. И вот что за несправедливость. За то, что я громко играю и также громко пою, мне платят, а вот за обычные крики могут забрать в дурку. Это же нелогично. Я вздохнул. Как же он много разговаривает. Знаешь, у меня есть одна знакомая, с которой ты точно найдешь общий язык. Килой зовут. Не, братан, давай только не о бабах. Мне бы со своими для начала разобраться. Вчера вот познакомился с одной. Она, конечно, чутко поехавшая, но при этом просто огонь в постели. Ей-богу, думал, до утра не доживу. Он подхватил со стола бокал пива и сделал несколько больших глотков. Ладно, о делах, так о делах. Теперь Истислав выглядел куда более сосредоточенным. Без обид, но перед нашей встречей я пособирал информацию о тебе. Все, что было в открытых доступах и что смог найти через своих знакомых. И теперь я в некотором замешательстве. Ни в школе, ни в академии за тобой не замечалось никаких творческих талантов. Более того, даже интереса к развитию в этой области не было. Ты не учился играть на гитаре, не занимался вокальным мастерством, не модифицировал связки для более чистого звучания. Однако то, что я увидел на вечеринке у Орловых, указывает на высокий профессионализм. Как такое возможно? Фонограмма, спросил я, улыбнувшись. Ярослав, ты сам хотел поговорить серьезно. Ладно, извини, я ненадолго замолчал, так как в этот момент подошла официантка и принесла супы. Шустро тут готовит. На самом деле ответ на поверхности, домашнее образование, а не светил нигде, так как занимался для себя. Меня совершенно не привлекает карьера рок-звезды. Ну и зря, в ней много плюсов, заметил Истислав. Чуть не ляпнул что-то в стиле «да чего я там не видел», но вовремя удержался и просто пожал плечами. Окрошка, кстати, была очень вкусной, а в нашем мире я ее особо не любил. Странно, может это вкусы старого Ярослава так влияют. Значит, все-таки не хочешь рассказывать, вздохнул музыкант. Ярик, вот давай честно, я видел, как ты играл, дома такому не научиться. Более того, преподаватели у тебя тоже были те еще виртуозы, а в Питере таких можно по пальцам одной руки посчитать. Кстати, среди них я тоже пробил, никто тебя не знает, а ты не думал, что с ними мог быть заключен договор о неразглашении? И вообще, разве это так важно?